еще девочкой егой была. В школу бегала, а уж покоя и начальник не знала. Ваш брат-работничек вытвердит, бывал, все уроки, да и спит себе. А я, бедная малютка-яга, сбоку на бок ворочаюсь, все думаю, как бы мне, милочки, завтра, ничего не зная, извернуться да вывернуться. И всю жизнь так-то. Вы, работники, простые, работаете да песенки поете, а я надрываюсь, чтобы, ничего не делая, жить по-царски. И приходится мне, бедный, и по болотам скакать, и мечом махать. Только бы люди на меня работали. Ну, Василиса, что тебе приказать? Василиса: решай, баба-яга. Баба-яга: думала, и придумала. Дам я тебе работу полегче, чтобы бронить тебя было попроще. Гляди на мою избушку. В окно ко мне не влезть. Такие решетки, что и я даже не выломаю. Бревна до того крепкие, что никаким топором и щепочки не отколоть, а замка нет. Сделай мне на дверь замок. Может быть, я тебя и похвалю. Берешься? Василиса: берусь. Баба-яга: делай. А я пока на себя в зеркало полюбуюсь. Смотрится в зеркало. О, ты, шалунья моя единственная! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Сто ей в головушку кросецки присло. Замотик ей сделай. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Василиса: а ну-ка, Мишенька, согни мне этот пруд железный пополам. Медведь: готово. Василиса: а ты, Иванушка, обстругай мне эту дощечку. Иванушка: сейчас, мама. Василиса: а ты, Котофей Иванович, обточи это колечко. Котофей: давай, хозяйка. Василиса: а ты, Шарик, посторожи, чтоб не ушла баба-яга. Баба-яга: а я никуда и не собираюсь нынче. Мне и дома хорошо. Работаю, смотрите-ка. Никогда я этого не видала. Всегда, бывало, на готовенькое прихожу. А как называется ящичек, что у Иванушки в руках? Василиса: рубанок. Баба-яга: а зачем он эти белые ленточки делает? На продажу? Василиса: это стружка. Медведь: да не притворяйся ты, баба-яга. Видел я, как ты топором да пилой орудуешь. Баба-яга: срубить да свалить я, конечно, могу. Это дело благородное. А строить? Нет, шалишь. Это уж вы для меня постарайтесь. А что это за палочка у тебя в руках? Василиса: напильник. Баба-яга: подумать только. Ах, бедные, бедные людишки! И зачем это вы работаете? Василиса: скоро увидишь, зачем. Баба-яга: надеешься детишек спасти? Василиса: надеюсь. Баба-яга: любишь своих сыновей? Василиса: а, конечно, люблю. Баба-яга: а которого больше? Василиса: а того, которому я нынче нужнее. Заболеет Федор, он мой любимый сын, пока не поправится. Иванушка в беду попадет, он мне всех дороже, поняла? Медведь: что ты, матушка, где ей? Баба-яга: а вот поняла, наука нехитрая. Одного я только понять не могу. Как детишки не прискучили тебе, пока маленькими были да пищали с утра до вечера без толку, я, красавица, давно бы таких раз да и в окошко. Василис: вот и видно, что ты баба-яга, а не человек. Разве малые дети без толку пищат? Они маму свою зовут, просят по-своему: мама, помоги. А как поможешь им, тут они и улыбнутся. А матери только этого и надо. Баба-яга: а как подросли твои крикуны, да стали чуть поумнее, разве не замучили они тебя своеволием, не обидели непослушанием? Ты к ним любя, они от тебя грубя. Я б таких сразу из дому выгнала. Василис: вот и видно, что ты баба-яга, а не человек. Разве они нарочно грубят? Просто у них добрые слова на донышке лежат, а дурные на самом верху.